Глава вторая. С собаками. Жили-были Балкашины, купцы почтенные. На заводе своем солод, варили и варили, да в холерный год все как-то вдруг и примерли. Сказывают, далеко где-то в большом городе живут наследники ихни, да вот все они едут. Так и горюет, пустует вымрачный дом. Похилилась деревянная башня, досками накрест заколотили окна, засел бурьян во дворе. Через забор шныряют на балкашинский двор слепых щенят да котят, под забором с улицы лазят за добычей бродячие собаки. Вот тут и поселился барыба. Облюбовал старую коровью закуту, благо двери не заперты. И стоят в закуте ясли из досок сколочены, чем не кровать. Благодать барыбе теперь. Учиться не надо, делай, что тебе в голову взбредет. Купайся, пока зубами не заляскаешь. За шарманщиком хоть целый день по посаду броди. В монастырском лесу дню и ночуй. Все бы хорошо, да есть скоро нечего стало. Рублишка какого-нибудь там надолго ли хватит. Стал барыба за поживы ходить на базар. С нескладной звериной ловкостью, длиннорукий, спрятавшись внутрь себя и выглядывая из-под лобья, шнырял он между поднятых кверху белых оглобель, жующих овес лошадей, без устали молотящих языком баб, который-нибудь зазевалась, Матрена, ну и готово. Добыл себе барыба обед. Не вывезет на базаре. Побежит барыба в стрелецкую слободу. Где пешком, где ползком, рыщет по задам, загуменникам, огородам. Уедливый запах полыни щекочет ноздри, а чихнуть божий избави. Хозяюшка, вон она, грядку полит и ныряет в зелени красный платок. Наберет барыба картошки, моркови, испечет дома. На балкашинском дворе ест, обжигаясь без соли, ну вот вроде будто и сыт, не до жиру, конечно, быть бы живу. Не задастся, не повезет иной день, сидит барыба голодный и волчьими завистливыми глазами глядит на собак. Хрустят костью, весело играют костью, глядит барыба. Дни, недели, месяцы. Ох, и осточертело же с собаками голодными жить на балкашинском дворе. Зачиврил, зачерствел барыба, оброс, почернел. От худобы еще жорстче углами выперли челюсти и скулы. Еще тяжелее четырехугольней стало лицо. Убежать бы от собачьей жизни, людей бы, по-людски бы, чего-нибудь... Чаю бы горяченького попить, под одеялом поспать. А где они, барыбин-то, люди? Отец с ремнем в руке, уездники улюлюкают. Скипела, щемила злая на всех обида. Ничком лег на соломе. Никого нет, никого. И вот яснеет внутри, но прячется еще имя. Яснеет, медленно сваливает туча. Вскочил барыба. Да черт! Да, конечно же, к Евсею! Евсей! Ведь он ж каким мальчонкой бегивал к нему в монастырь. Обязательно чаем бывал напоит с монастырскими кренделями и приговаривает так, чтобы-нибудь обутешить. Эх, малый! А меня вон на медне игумен за святые власыт, как начало хажуть, я и то не ревел. Эх, малый! И побежал барыба весело в монастырь. Послушник Евсеев открыл дверь, загоготал. Вон она! И вот переизгонч меня разыщешь. Шибко запил отец Евсей. Подождал барыба день-другой. Опять сбегал, нету Евсея. Что как полагается, не скорость пенится теперь. И опять один. Лежит на соломе барыба, грызутся за дверью собаки. На соседнем Чеботаревском дворе тарелками, ножами стучат, обед готовит. Подползает барыба к забору, сидит и ждет. Зачем, и сам не знает, пока там не пообедают. Кончит обедать, как будто ему полегче станет. Кончит и выползает на двор чеботариха, сама красная, наседал свидать, ходить не может. Ух! Ненавидел ее барыба, голодный, и с почтением глядел на нее. Как же, ведь она сытая!